христианину, волею или неволею согрешающему, напоминай чаще о его достоинстве, что он обожен и что наше естество посажено на престоле с Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. Еврею, магометанину, язычнику при случае скажи, чего они лишаются через свое коснение в неверии? Скажи им, как возвышено наше естество Сыном Божиим, как облагорожено, облагодатствовано. Христиан увещевай оставить грехи ради такого благородства их природы, неверующих привлекай к вере Христовой.